Сердце у сына в груди повернулось, и, спершись дыхание, кинулось в ноздри его. Он сражен был родителя скорбью. Бросясь к нему, он его, обхватя и целуя, воскликнул: «Здесь я, отец! Я твой сын Одиссей, столь желанный тобою, волей богов возвратившийся в землю отцов через 20 лет! Воздержись от стенаний, оставь сокрушенье и слезы. Слушай, однако, мгновенье нам тратить не должно, понеже в доме моем истребил уж я всех женихов многобуйных, мстя им за все беззакония их и за наши обиды». Кончил. Лаэрт, изумленный, ответствовал так Одиссею: «Если ты подлинно сын Одиссей, возвратившийся в дом свой, верный мне знак покажи, чтоб мое уничтожить сомненье». Старцу Лаэрту ответствовал так Одиссей хитроумный: «Прежде тебе укажу я на этот рубец. Мне поранил ногу, ты помнишь, клыком разъяренный кабан на Парнасе. Был же туда я тобою и милую матерью послан к Автоликону, отцу благородному матери, много нас посетив, посулившему дать мне богатых подарков. Если желаешь, могу я тебе перечесть и деревья в саде, которые ты подарил мне, когда я однажды, бывши малюткою, здесь за тобою бежал по дорожке. Сам ты, деревья даря, поименно мне каждое назвал, дал мне 13 ты груш отцветившихся, 10 отборных яблонь и 40 смоковниц, притом 50 виноградных лоз обещал, приносящих весь год многосочные грозды. Крупные ж ягоды их, как янтарь золотой или пурпурный, блещут, когда созревают они благодатью Зевеса.